Глава 4. Женитьба политического деятеля. Она его совсем не любила, однако хотела, чтобы он ее любил. Впрочем, она была с ним очень сдержана, и не только потому, что не питала к нему особой склонности. Ведь в делах любви многое делается, пускай и равнодушно, но для развлечения, по женскому инстинкту, по традиции и общепринятому обыкновению, чтобы испробовать свою власть и с удовольствием убедиться в ее действии. Эвелина держалась на расстоянии, понимая, что при более близких отношениях он, по своей грубой натуре, способен был задрать нос и нагло попрекать ее же, если бы она их прекратила. Так как он по профессии был антиклерикал и свободомыслящий, то она считала нужным подчеркивать свою набожность, появляясь перед ним с молитвенником в руках, изданиями большого формата в красном софьяне, вроде пасхального двухнедельника королевы Марии Лещинской и дофина Марии Жозефы. И всегда старалась положить перед ним на видном месте список пожертвований, собранных ею на укрепление национального культа святой Арброзы. Эвелина действовала так не за тем, чтобы дразнить его, ни из озорства или чувства противоречия, и даже не из снобизма, хотя не была от него свободна. Таким образом, она утверждала себя, придавала себе особый характер, ставила себя на высоту и, чтобы возбудить в депутате отвагу, облекалась в религию наподобие того, как Брюнхильда, чтобы привлечь Сигурда, окружала себя пламенем. Дерзкий замысел ее удался. Она стала казаться ему еще прекраснее. В клерикализме, на его взгляд, была особая изысканность. Переизбранный огромным большинством голосов, Сере стал членом палаты более левой по своим тенденциям, более передовой, чем предшествующий, и, казалось, более ревностный в отношении реформ. Сразу заметив, что под столь большим рвением скрывается боязнь перемены и искреннее желание ничего не делать, он твердо решил следовать политике, которая отвечала бы этим настроениям. В самом же начале сессии он выступил с большой речью, ловко задуманной и прекрасно построенной, которая была посвящена мысли, что всякая реформа требует длительной разработки. Это была горячая, даже бурно кипящая речь, так как оратор исходил из принципа, что рекомендовать умеренность надо всегда с крайним пылом. Все собрание рукоплескало ему. На президентской трибуне его слушали мать и дочь Кларанс. Эвелина невольно затрепетала при торжественном гуле рукоплесканий. На той же скамейке прекрасная госпожа Пансе вся вздрагивала, прислушиваясь к вибрациям этого мужественного голоса. Сойдя с трибуны, пока еще гремели аплодисменты, раздавались требования расклеить текст этой речи по городу, Ипполит Сере сразу же в своей взмокшей от пота сорочке пошел поклониться госпоже Кларанс с дочерью. Эвелина нашла, что он похорошел от успеха, и когда он, склонившись перед сидящими дамами, скромно, быть может, лишь чуть фатовато выслушивал их поздравления, отирая себе затылок носовым платком, молодая девушка, искоса взглянув на госпожу Пансе, увидела, что та в опьянении вдыхает запах пота, исходящий от героя, и, задыхаясь, полузакрыв глаза, запрокинув голову, готова вот-вот лишиться чувства. Эвелина тотчас послала господину Сересу нежную улыбку. Речь представителя Альки вызвала громкие отклики. В политических сферах ее оценили как весьма удачную. «Наконец-то мы услышали честные высказывания», — писала большая газета умеренных. «Ведь это целая программа», — говорили в палате. Все признавали в ораторе огромный талант. Ипполит Сере легко мог бы теперь стать и во главе радикалов, и во главе социалистов, и во главе антиклерикалов, которые выбрали его председателем своей группы, самой многочисленной в палате. Ему уже наметили дать портфель при первой же смене правительства. После долгих колебаний Эвелина решила выйти замуж за господина Ипполита Сереса. На ее вкус этот великий человек был несколько вульгарен, да к тому же не было уверенности в том, что он действительно достигнет когда-нибудь той ступени, на которой политическая деятельность начинает приносить крупный доход. Но Эвелине скоро должно было исполниться 27 лет. У нее был достаточный жизненный опыт, и она знала, что не следует ни слишком поддаваться чувству отвращения, ни выказывать себя слишком требовательной. Ипполит Сере был знаменит. Ипполит Сере был счастлив. Он стал неузнаваем. Элегантность его костюма и манер возрастала с ужасающей быстротой. Он злоупотреблял белыми перчатками. Теперь, став слишком уж светским, он вызывал у Эвелины сомнения, не хуже ли это, чем быть недостаточно светским. Госпожа Клоранс благосклонно смотрела на эту помолвку, радуясь, что будущее дочери теперь обеспечено, и с удовольствием получая по четвергам цветы для своей гостиной. Вопрос о свадебной церемонии вызвал, однако, некоторые осложнения. Эвелина была набожна и хотела, чтобы брак ее получил благословение церкви. Ипполит Церес, относясь терпимо к религии, сам все же был свободомыслящим и признавал только гражданский брак. По этому поводу происходили споры и даже душераздирающие сцены. Последняя разыгралась в комнате молодой девушки, когда стали составлять текст свадебных приглашений. Эвелина заявила, что без благословения церкви она не может по-настоящему считать себя его женой. Она заговорила о разрыве, о том, что уедет с матерью за границу, уйдет в монастырь. Потом стала нежной, слабой, умоляющей, начала горько жаловаться. И в ее девичьей комнате все горько жаловалось вместе с ней. Крапильница, буксовая веточка над белой постелью, душеспасительные книжки на маленькой этажерке, а на мраморной доске камина бело-голубая статуэтка святой Арброзы, укрощающей каппадокийского дракона. Ипполит Церес растрогался, размяк, растаял. Прекрасная в своей печали, с блестящими от слез глазами, обвив себе руки четками из ляпис-лазури, словно цепями веры, она вдруг бросилась к ногам Ипполита и обняла его колени в смертельном изнеможении с распущенными волосами. Он был готов уступить, он забормотал: «Церковный брак, венчание в церкви, может быть, мои избиратели еще кое-как переварят. А вот комитет мой не так легко с этим примириться. Впрочем, я им объясню. Веротерпимость, общественные условности. Они сами посылают дочерей к первому причастию. Но уж насчет министерского портфеля... Черт, я уверен, душенька, что мы его утопим в святой воде!» При этих словах она встала, серьезная, великодушная, смирившаяся, в свою очередь побежденная. «Друг мой, я больше не настаиваю». «Значит, без венчания?» «Оно и лучше, гораздо лучше». «Нет, это не так. Но предоставьте действовать мне. Я постараюсь все уладить к общему удовлетворению». Она отправилась к преподобному отцу Дуяру и объяснила ему обстоятельства дела. Тот оказался более покладистым и сговорчивым, чем она даже рассчитывала. «Супруг ваш человек умный, человек порядка и здравого смысла. В конце концов, он придет к нам. Вы принесете ему благословение Божие. Не напрасно Господь дарит ему супругу-христианку. Церковь не всегда требует пышности и блеска для брачного обряда. Ныне, во времена гонений, потемки подземных молелен и тайники катакомб больше пристали ее празднествам. По выполнении всех гражданских формальностей, мадемуазель, приходите с господином Сересом сюда, в мою особую часовенку, одетая как для прогулки. Я обвенчаю вас и сохраню все в строжайшей тайне. Я испрошу у архиепископа необходимые послабления и льготы по части оглашения брака, свидетельства об исповеди и тому подобное». Ипполит, считая замысел несколько опасным, все же согласился, в глубине души даже польщенный. «Я пойду в пиджаке», — заявил он. Он пошел в сюртуке, в белых перчатках, в лакированных туфлях и совершал коленопреклонение. «Ничего не поделаешь. Взаимная вежливость».